Глава 8. «Самый лучший способ привести мысли в порядок — это уборка», — повторяла я слова миссис Джун, отмывая свою комнату. Денег пока было немного, и тратить на оплату служанок, когда можно самой все сделать, мне было жаль. Конечно, особняк Пембертон — это не маленький домик, но кто сказал, что надо отмыть сразу все комнаты? Тем более подумать есть о чем, так что потихоньку, помаленьку приведем домик и голову в порядок. Уборка оказалась делом затягивающим, и я не заметила, что за окном стало темнеть, а с электричеством в доме я не разобралась. В потьмах отмывать стены ванной было делом бессмысленным, и кое-как приведя себя в порядок, я спустилась на первый этаж, застав там тетушку с недовольным видом вышагивающую по холлу. Что-то случилось?» Все же осведомилась, остановившись у дверей кухни, хотя было желание пройти мимо и даже не начинать разговор. «Не подобает девушке твоего статуса самой копаться в грязи», — назидательным тоном изрекла миссис Джоан, вздернув острый подбородок к потолку, с которого ажурной кисеей свисала паутина. «Ну да, лучше жить в грязи», — хмыкнула и, окинув беглым взглядом в холл, отметила, что стены не мешало бы подправить. Два стекла на окнах треснули, и их требуется заменить. Плитка на полу почернела от въевшейся грязи. А была ведь когда-то светло-розовой. Мысленно прикинула, что отмыть дом я, допустим, смогу и сама. Но вот выполнить мужскую работу точно нет. А значит, новые неучтенные расходы. И до поступления денег за продажу шпал еще 2 недели. «Ты могла бы нанять прислугу», — прервала мои хозяйственные размышления миссис Джоан, удивив меня своими словами безмерно. «И на какие, по-вашему, средства я должна это сделать?» «Не ваш ли братец и сестрица опустошили счета моего отца подчистую? И, кстати, судя по всему, с вами они не поделились». «Мне не нужны чужие деньги», — сердито воскликнула тетушка, заметавшись по холлу разъяренным зверем. «Лучше жить в бедности и грязи, чем потерять свою гордость». «О, как все запущено!» Сочувствием протянула, наблюдая за всполошенной женщиной и время от времени поглядывая в окно, за которым становилось все темнее. «У тебя есть деньги твоей бабки!» «Ты могла бы взять их», — вдруг заявила миссис Джоан, резко остановившись. «Хью как-то обмолвился, что там очень большая сумма, но получить их можешь только ты». «Но не стану этого делать», — усмехнулась я и, отвернувшись от тетки, широким шагом направилась на кухню. «Не будь упрямой, как твой отец и мать». «Что?» — резко развернулась, вопросительно взглянув на замолчавшую женщину. «Они тоже не хотели брать эти деньги?» «Почему?» «Не знаю». Майрон не хотел говорить об этом. А твоя мать всегда была высокомерной девицей и не желала с нами общаться. Конечно, мы ведь все лишь простые переселенцы, а она леди из знатного рода. Ни одного семейного мероприятия не посетила, ссылаясь на несуществующие дела. Какие у женщины могут быть дела, кроме как воспитывать детей и смотреть за слугами, чтобы хорошо выполняли свою работу? Миссис Джоан, вас мистер Хью попросил убедить меня снять деньги со счета моей бабки. «Вам мало того, что вы уже забрали?» «Я не взяла и форсы из своих денег. А этот особняк принадлежит нашим родителям. И все, что было в нем, тоже. Майрон не принес сюда и платка. Отец всегда выделял его. И ему оставили этот дом. Хотя я больше всего в него вложила». «Если вам не нужны мои деньги, почему настаиваете, чтобы я ими воспользовалась?» «Хью меня ни о чем не просил. Мы давно с ним не разговариваем, как и с Джулией. Без денег, миссис Беатрис, тебе не найти хорошую партию. Ты не выйдешь замуж и останешься одна». Глухо произнесла миссис Джоан с неожиданной тоской в голосе. «Если вы давно не поддерживаете общение с мистером Хью и миссис Джулией, зачем пригласили их в этот дом сегодня утром?» «Они должны знать, что ты вернулась», — ответила тетя таким тоном, будто я спросила несусветную чушь. «Миссис Джоан, идемте ужинать». Прекратила бесполезный разговор, в котором я не узнала для себя ничего интересного. А слушать старые обиды ни сил, ни желания у меня не было. «Нам нужен повар. Его лучше всего пригласить из Франбергии», — распорядилась женщина, все же проследовавшая за мной, чтобы на кухне с презрительной гримасой смотреть, как я готовлю яичницу, делаю бутерброды и завариваю чай. Вступать в полемику с тетушкой я не стала. Игнорируя ее комментарии, разложила по тарелкам наш скромный ужин, налила в щербатые кружки чай и, как ни в чем не бывало, начала есть. Такое пренебрежение к своей персоне миссис Джоан не выдержала и, назвав меня дерзкой девчонкой, покинула кухню, не забыв при этом прихватить тарелку и кружку с собой. Однако наступившей тишине я радовалась недолго. Едва успела проглотить последний кусочек лепешки, во входную дверь кто-то силой ударил, Пришлось подниматься с колченого табурета и взглянуть на того, кто на этот раз спешил со мной повидаться. «Добрый вечер. Вы к кому?» Обратилась к мужчине, чье лицо напоминало печеное яблоко. Оно было таким же сморщенным, потускневшим и красным. Маленькие глазки и редкие светлые волосы не добавляли ему привлекательности, да и в целом его вид вызывал только омерзение. «К миссис Джоан», — ответил мужчина, окинув меня пренебрежительным взглядом. «Сейчас позову», — произнесла, но, заметив, что незваный гость двинулся за мной следом, голосом, не терпящим возражений, добавила: «Ждите здесь!» «Что за дерзость?» Тотчас возмутился мужчина, я же, не обращая внимания на его побагровевшее лицо, быстро захлопнула дверь перед его носом и сдвинула засов. Этот человек вызывал во мне только неприятие, а интуиция подсказывала, что от него надо держаться как можно дальше. Но не успела я сделать и шагу, как чуть не была снесена пробежавшей мимо меня истеричной особой. «Ты что сделала? Это мистер Райт!» Испуганно воскликнула тетушка, устремившись к двери, на ходу разглаживая складки на нарядном платье. «И? Он управляющий мистера Тарренса», — объяснила женщина, будто я должна знать этих мужчин. «Мистер Райт, простите, проходите, пожалуйста». «Миссис Джоан, где вы наняли эту служанку?» «Ну, впрочем, я рад, что ваши дела пошли на поправку, раз вы смогли позволить себе нанять прислугу. Боюсь, что мистер Тарренс больше не может ждать». «Но, мистер Райт, вы обещали дать мне месяц». Жалобно простонала тетушка, я же, застыв у подножья лестницы, с интересом слушала занимательную беседу. «К сожалению, мистер Тарренс передумал», — печально вздохнул управляющий. «Миссис Джоан, я сделал все, что мог». «Три дня, мистер Райт, и я все верну», — прошептала женщина. Ее плечи поникли, а дрожащие пальцы перебирали цепочку, на которой висел красивый кулон. «Хорошо. Три дня». Тяжело вздохнул мужчина и, окинув меня липким, похотливым взглядом, наконец покинул особняк. «Сколько и за что вы ему должны?» Поинтересовалась, запирая дверь на засов и заметив, что тетя не двигается с места и, кажется, вообще была мыслями далеко отсюда. «Я сама разберусь с этим», — безжизненным голосом ответила женщина, шаркающей походкой, направляясь к лестнице. «Уверены?» — приступила тетушке дорогу. «Мистер Райт не внушает доверия. Не думайте, что он вас обманывает. Я могу проверить ваши закладные и пересчитать задолженность. Вы брали в долг у Тарренса на содержание этого дома?» «Нет. Я никогда ни у кого не брала взаймы и впредь не собираюсь», — возмущенно воскликнула миссис Джоан, бросив на меня гневный взгляд. «Тогда что? В карты вы не играете, на скачках ставки не делаете. Они вас шантажируют, узнали вашу тайну?» Допытывалась я, не желая находиться в постоянном ожидании мести от неизвестного мне Тарренса. «Тайну». Горько усмехнулась женщина и, обойдя меня по широкой дуге, торопливо поднялась по лестнице. Догонять миссис Джоан я не стала, решив оставить ее на время в покое, а уже завтра выяснить, что от нее требует мерзкий Райт и человек, который вдруг передумал.